Глава 20. День 4. Проснувшись в 9 часов, Катя долго не поднималась с кровати. Сначала думала об Архипове, ушел он на работу или нет. Потом в мыслях замелькал Вадим. Ухаживает он за ней или просто испытывает дружеские чувства? Затем она переключилась на Карла Антоновича. Каким же будет третье испытание? И только после того, как нафантазировала достаточно вариантов на все случаи жизни, она встала и подошла к окну. Светло, на небе ни одной тучки, листва неподвижна, и все указывает на то, что день будет отличный, теплый и солнечный. Катя привела себя в относительный порядок, приоткрыла дверь и высунула нос в коридор. Тишина. Ушел, наверное. Буркнула она и, запахнув халат потуже, прижимая к себе джинсы и футболку, перебежками направилась к ванной. Очень уж не хотелось попадаться на глаза Архипову вот такой, с примятой прической, с нечищенными зубами, совсем без макияжа и духов. Странно, на острове ее такие мелочи вроде не беспокоили. Хотя чему удивляться? Там у нее было обострено только одно желание – поесть. А заботиться о своей внешности – это нормально. Это обычно. «Угу», – кивнула Катя своим мыслям и щелкнула дверным замочком. Архипов все же ушел на работу. И этот факт вызвал смешанные чувства. С одной стороны, это прекрасно. Можно расслабиться и чувствовать себя как дома. С другой стороны, скучно. Вчера они неплохо спорили. «Кушай, Лизавета, кушай!» Накладывая в голубую мисочку кусочки говяжьей печенки, сказала Катя. «Ну, чем мы сегодня будем заниматься?» Кошка покосилась на телевизор, намекая, что при желании скрасить день можно. Но Катя в ответ только поморщилась. Ощущение, что чего-то не хватает или кого-то, занозой засела в душе. «Карлу Антоновичу, что ли, съездить? Он вчера вечером звонил, звал в гости». При мысли о дядюшке внутри потеплело. Пусть он и вредный, и себе на уме, но все же хороший. Да, хороший. Катя улыбнулась и решила навестить графа в самое ближайшее время. Но не сегодня. Одно ехать совершенно не хочется. Пусть кто-нибудь довезет. Например, Вадим. И тут зазвонил телефон. Катя вздрогнула. Посмотрела сначала на кошку, а потом на светящуюся трубку. Брать или не брать? Вообще-то Архипов разрешил. Но с другой стороны, кто это может быть? Звонки в квартире Архипова раздавались нечасто. Собственно, этот был второй. При всей видимости, зная, какой занятой человек Федор Дмитриевич, все звонили ему на мобильный. Телефон не замолкал. И Катя подошла поближе. «Опять Карл Антонович? Вряд ли. Мог бы и с автоответчиком купить», — недовольно сказала она, медленно протягивая руку. Пальцы коснулись прохладного корпуса трубки, и тут же оранжевый экранчик погас, и мелодичная музыка стихла. «Ну и ладненько», — вздохнула Катя. «Кому надо, тот еще раз позвонит». Но волнение не утихло даже через 15 минут. Наоборот, стали гореть уши и щеки, а в голову полезли странные мысли. Очень захотелось отыскать фотоальбом Федора Дмитриевича и полистать его странички. Это же самое обыкновенное любопытство, не так ли? Имя Ольга Катя от себя гнала, но оно навязчиво стучало в висках маленькими молоточками. Она же существует, ведь так? Вот только вопрос. Она существует в прошлом Архипова? Или в настоящем? Ну, интересно же. И как она выглядит? Неужели красиво? А почему неужели? Неважно. Неважно. Катя на цыпочках, как будто ее кто-нибудь мог увидеть за неблаговидным занятием, направилась в гостиную. Осторожно приоткрыла дверцу низкого шкафа и заглянула внутрь. Книги, книги, книги. И стопка бумаг. Какие-то графики. Ерунда, в общем. Я только взгляну один разочек, и все. Подбодрила себя Катя, выдвигая ящик журнального столика. Содержимое представляло собой бизнес, журналы, газеты, в основном политического характера, и несколько книг в мягких обложках, детективы и мистика. Катя отогнула угол одной газеты и увидела гламурный журнал для женщин. От блеска глянца аж в глазах зарябило. Катя захлопнула ящик и плюхнулась в кресло. Сердце бешено заколотилось. Значит, в этом доме бывают женщины. Или хотя бы одна представительница прекрасного пола перешагивала его порог. «Лизавета, иди сюда!» Нетерпеливо и требовательно позвала Катя кошку. Дымчатая красавица не заставила себя ждать. Царственной походкой она подошла к креслу и замерла, ожидая объяснения. Зачем это ее оторвали от печенки? Катя вновь выдвинула ящик, положила его на ковер и указала на журнал. «Что ты можешь сказать по этому поводу?» «Фрр!» — выдала Елизавета. «Понятно», — сокрушенно вздохнула Катя. «Я так и думала. Но нас с тобой это не касается, правда?» Елизавета тактично промолчала. Вернув ящик на место, Катя спешно отправилась на кухню, выпила чашку крепкого кофе, без аппетита съела глазированный сырок и заодно два йогурта, полила все цветы, которые попались на глаза, и приняла решение немного прогуляться. Хватит сидеть в чужих стенах и хватит маяться дурью. И в этот момент раздался требовательный перелив дверного звонка. Ольга проснулась в 10:00 и не без удовольствия отметила, что в душе не осталось ни метаний, ни волнений. Она спокойная и уверена в себе, как всегда. Вчерашние тревоги рассыпались в пыль, и вспоминать о них глупо. И чего она переживала? Мало ли на свете смазливых девиц, мало ли богатых наследниц. Она-то лучшая. Она королева. «А это становится забавным», — усмехнулась Ольга, насыпая в прозрачную глубокую тарелку немного мюсли. «Пожалуй, это даже взбодрит наши отношения», — добавила она, открывая пакет с молоком. Сейчас Ольга сожалела только об одном. У нее не было ключей от квартиры Федора. А насколько бы ее появление было ярче, если бы она явилась перед соперницей во всеоружии? Не как гостья, а как хозяйка. «Представляю выражение ее лица!» Ольга едко улыбнулась, мысленно перебирая свою одежду. «О, она продемонстрирует этой простушке, как должна выглядеть женщина Федора. Бесподобно! Вот как!» Выбор она остановила на коротком черном универсальном платье, узком темно-сером шарфике и черных туфлях с серебристым каблучком-шпилькой. Строго, элегантно и как раз под настроение. Волосы Ольга скрутила в жгут и ловко заколола тремя шпильками. Один непослушный локон выпал, и это небрежное дополнение лишь прибавило естественности и женственности. Легкий макияж, капля духов, плащ, сумочка.